Всем здравия! С вами Народное славянское радио. В виртуальной студии нахожусь я, Алексей Орлов, и Александр Окольников. Здравия тебе, Александр. Здравия, здравия, друзья. Сегодня мы поговорим на тему, связанную с авторством Александра, с его деятельностью. И мне хотелось бы уточнить у тебя. Вот ты написал в пояснении, что являешься поэтом, автором книг, педагогом, тренером по сплочению класса и рабочих коллективов. Вот мне хотелось бы, чтобы ты расшифровал эту скупую фразу и немножечко рассказал о себе, как ты докатился до жизни такой. С чего начать? Да с чего хочешь. Вначале я родился. Родился я в 1985 году в Советском Союзе, государства которого нет, к сожалению, сейчас. В детстве очень-очень любил сказки, в первую очередь слушать, мультики смотреть. Поэтому я стал историком. После окончания института, я окончил педагогический институт, являюсь учителем истории по образованию, но, к сожалению, либо к счастью, не знаю еще, пока никогда не работал в этом направлении. И после армии меня как-то заинтересовала вообще вот эта педагогическая деятельность в том плане, что мы организовывали народные праздники, и было интересно с народными играми познакомить школьников. И мы стали делать анимационные программы по как раз сплочению школьников, сдруживанию их через народные игры, то есть через этнику, этнические какие-то моменты, не вот эти вот костюмы различных персонажей американских комиксов, а через русскую народную культуру. Это первый момент. Что там я еще был написал-то? О, тут тебе написано много. Поэт. Вот. Поэт, да, пишу стихи. Стихи я пишу с 2004 года. Но там они такие были детские, наивные. Сейчас есть несколько таких стихов, на мой взгляд, интереснее, но нет предела совершенству. И со стихами можно познакомиться в интернете тоже. Ссылки все есть на сайте Проза.ру, по-моему. Хорошо, с поэтизмом разобрались, с педагогством тоже разобрались. И теперь вот, тренер по сплочению класса и рабочих коллективов. Звучит, конечно, очень серьезно. Ну, это вот как раз таки связано с этими вот детскими играми. Они вылились в то, что у себя в городе я стал понимать, что у нас есть аниматоры, есть несколько команд хороших, замечательных команд, которые работают тоже такой клюквенно-народной культуре, то есть они условно народные, но они аниматоры. И работают они с детьми 1-го, 5-го, в скобках 6-го класса. А дети, которые вот 7-го, 8-го класса, 10-й, 11-й класс, с ними они не работают, потому что это сложнее, их надо не развлекать, а уже, как это объяснить, более серьезную работу с ними надо проводить, с этими детьми. В том плане, что они взрослые, и аниматорство им не интересно. И тут уже включается тот момент именно психологии. И здесь мы создаем программы для сплочения, потому что сейчас в педагогике, в школе есть такая проблема, что все развивают «я лидер», «я личность», а «мы коллектив». Этого сейчас нет. Причем самое интересное, несколько месяцев назад новость видел, что Министерство образования России, оно озаботилось этим вопросом, и теперь оно скидывает на школы, то есть всю эту проблематику. То есть школам теперь надо это решать вопрос, но проблема в том, что у нас нет таковой воспитательной деятельности, потому что лет 10-15 назад школа от нее окончательно отказалась, нет специалистов, и вот мы как раз занимаемся вот этой воспитательной деятельностью для тех учителей и родителей, которые понимают всю эту проблематику. То есть мы берем класс, погружаем их в определенную среду, но так как у нас нет, к сожалению, своей территории, своего помещения, мы играем в лесу, что придает определенный шарм, то есть это такой тренинговый квест в лесу, когда мы детей вытаскиваем на целый день, вплоть до того доходит, что они у нас с миноискателем тушенку ищут, зарытую в земле, и потом сами еду готовят. То есть для детей это очень интересно, это все насыщено определенными программами, определенными заданиями, которые как раз-таки можно решить только сообща. То есть мы их учим между собой взаимодействовать, обтираем их друг об друга, слезы, много чего есть интересного, эмоции, и в итоге дети выходят совершенно из леса другими. Как показатель, у нас вот был 5-й класс, дети 5 класс, они из разных третьих, какой-то четвертых классов соединены, то есть они друг друга слабо знают, там разные группировки. И мы начали с того, что они просто бесились, а закончили тем, что они с троем, с песней вышли, сами причем организовались, вышли из леса уже сами, там нашелся лидер, которому мы показали, что ты лидер, ты молодец, давай, тащи весь класс. И класс пошел за этим человеком, то есть для меня это вообще очень показательно. Показательно то, что когда родители, не родители, учитель подошел, тоже пятый класс, но другой школы, подошел и сказал, ребят, это самое интересное, самое классное, что я вообще видела в своей жизни именно по сплочению, то есть вы молодцы большие. Сейчас вот мы с ними готовим на зиму программу. Вот в этом русле работаю. Хорошо, это что касается сплочению классов и так далее, но здесь еще есть рабочие коллективы, а с ними как ты взаимодействуешь? Ну, там примерно то же самое, но без беготни по лесу, есть программы по как раз сплочению, то есть, опять же, мы берем людей и работаем с ними, то есть учим взаимодействовать между собой. Хорошо. Итак, с поэтической, педагогической, тренерской деятельностью все понятно, и теперь здесь еще написано «автор книг». Вот с этого момента поподробнее, пожалуйста. Да. Писал-писал стихи, и на каком-то этапе вообще являюсь руководителем интернет-магазина «Гардер». Занимался организацией, участвовал в организации славянских праздников, Купала и все остальные. И на каком-то этапе возник вопрос, что а почему бы нам не сделать свой журнал, ну, с Гардером. Тыкался, мыкался и пришел к тому, что сделать журнал это надо, редколлегию это надо, дизайнеров. Ну, это достаточно сложный процесс сам. И организовать его с теми финансами, которые имелись на руках, было на тот момент невозможно. После этого была задумка сделать комикс славянский. Ну, также, опять же, не имея ресурсов как финансовых, больших, человеческих, кто бы это мог сделать, кому это было бы интересно, на интересе сделать и в дальнейшем уже пытаться развиваться, я уж пришел к тому, что сел и начал писать книгу. Потому что тут, в принципе, от меня ничего, ну, от... только нужен был я, потому что на первоначальном этапе не нужны были никакие люди, надо было сидеть и писать. Книга была написана за год, сейчас я ее покажу, называется «Ратибор и волшебство Купальской ночи». В книге описываются события, которые произошли на Купале в 2016 году летом. Ну, соответственно, фэнтезийные события, они придуманы, а вся вот механика праздника была описана именно с той Купалы, которую мы проводили. Причем так интересно случилось, что вот эта вот картина, которую Игорь Жиганов нарисовал, называется «Леший», она нарисована не для книги, он ее создавал совершенно не зная на тот момент, что я занимаюсь написанием книги, я ни о ком не говорил. А так случилось, что книгу я начал писать летом, в 2016 году, и где-то осенью у меня случился застой. Он был связан с тем, что, во-первых, я люблю, вообще в книге считаю, что должны быть иллюстрации. Это интересно, детское мое такое, с детства интерес. Во-первых, иллюстрации нужны в книге. Во-вторых, нужна замечательная обложка, очень интересная, ну, чтобы книга продавалась, потому что все-таки встречают по одежке, уже провожают по тексту книги. И застой случился с тем, что у меня не было ни художника, который мог нарисовать, ни с той самой обложки. И вот когда в декабре я случайно, не случайно, мы с Игорем-то сотрудничаем, я у Игоря увидел на странице Лешего, говорю, Игорь, дай, сколько стоит? Он говорит, бери так. То есть Игорь по дружбе, по партнерским вот этим отношениям поделился обложкой. И тут же практически я познакомился в интернете совершенно случайно, но мы поняли, что случай это псевдоним Бога, когда он не хочет подписывать собственным именем, с Александром Будником, замечательным художником с Украины, который согласился создать 12 иллюстраций для книги. Они черно-белые, очень интересные, колоритные, крайне колоритные, хорошо прорисованы, на мой взгляд. И после этого я уже не мог остановиться, и книга была готова и издана благодаря замечательному издательству «Вариант», и Андрею Шиманскому. Вот у меня личный поклон, личная благодарность. Всегда говорю, что вот благодаря Андрею он помог мне сделать этот первый шаг, и книга увидела свет. Да, встречался с начальством варианта. Очень добрые, хорошие люди. Привет передаю. Ну что ж, очень забавно у тебя все получается, и твой пример другим наука, потому что у нас часто люди говорят, ну вот что от меня зависит, что я могу сделать, вот я такой творческий, а у меня нет того сего 50-го. Друзья, ну смотрите пример Александра. Появилась задача, и эта задача, если она на самом деле для державы полезная, для людей важная, складывается. Складывается решение этой задачи, подтягиваются люди, подтягиваются издатели, все становится таким, как оно необходимо, вот для того, чтобы получилось то, что задумано. Главное, чтобы это не было просто хочушкой, а чтобы здесь было творчество вложено, и творчество полезное, а не разрушительное. И вот я предлагаю всем обратить внимание на то, что рассказывает Александр. Хорошо. Итак, появилась у тебя первая книга о Ратиборе. Покажи еще разок ее. Вот сейчас это уже стало серией, насколько понимаю, потому что вышла первая книга Купальская. Сейчас это второе издание. Первая книга закончилась за год, она прям разлетелась, как горячие пирожки. А вот это вот второе издание, уже сам я самостоятельно печатаю, и в данном случае Андрей является моим ключевым партнером. То есть мы уже здесь совместно работаем, я не только как автор, но уже как издатель. То есть я сам себя издаю с помощью предзаказов, с помощью тех же ключевых партнеров, ряда издательств, которые работают со славянской тематикой. Появилась первая книга, и в процессе написания первой книги уже было понимание, что одну Купалу не сто... ну, описывать одну Купалу – это не так интересно, почему бы не описать все праздники. Появилась вторая книга, которая за год практически тоже уже закончилась, который называется «Ратибор» и «Волшебство» из сказки «Вещего леса». Хорошо. Она рассказывает про Радогащ. Сейчас в типографии находится третья книга. Она будет рассказывать про Коляду. И в задумках четвертая про Камоедицу, про Велеса. Но она пока только в задумках. То есть здесь надо с эдицией работать. То есть ты задумал, судя по всему, за такой годичный цикл описать, да? Где основные праздники, вот такие самые-самые известные, будут присутствовать? Да, цикл называется «Кологод», они будут про четыре праздника, кологодных праздника, но тут не совсем в течение года, потому что между первой и второй книгой проходит 4 года. То есть у меня герой взрослеет, а вот уже вторая, третья, четвертая книга, они будут как в одном годичном цикле. То есть мальчику Ратибору было энное количество лет, я не называю никогда, с какой у него возраст, плюс 4 года, и там уже плюс 4 месяца, плюс 4 месяца. Mm-hmm. Хотя в четвертой книге может быть немножко по-другому. Тут она пока не написана, и я даже не садился, соответственно, тут... преждевременно это говорить. Хорошо. Очень интересно сложилось написание первой книги, когда сказал, что есть основа, которая была в Яве, и дальше включилась фантазийность. А вот в других книгах то же самое. Ты берешь какие-то примеры основы из жизни и потом дописываешь, либо там только фантазия уже идет. Ну, мы занимаемся организацией праздников, и, соответственно, все, что происходит, все те герои, все люди, которые приходят, они становятся героями, и я стараюсь все это описывать. Конечно, я добавляю какие-то свои моменты, но как цель вообще написания книги познакомить людей, что вот есть вот такая культура народная, которая пришла из далеких... глубин древности, пусть она сейчас переработана, пусть сейчас тут, как это называется, нео, именно что добавлено нового в это, в язычество, в это, в родноверие, не будем ставить клише, какими-то словами называть, да, а именно задача была показать, что вот так вот проводятся праздники, то есть не как методичка, но вот как пример, чтобы человек вообще видел, что в принципе есть не только вот масленицы, которые все справляют, а есть еще камоедица какая-то, есть еще Купала, и не Иван Купала, а почему-то Купала. То есть Задача была выйти на рынок с этим продуктом уже и познакомить просто людей, что есть вот такая культура. И, соответственно, описывается тот праздник, который проходил реально, вплоть до того, что в Купальской ночи есть момент, был момент, я его убрал в итоге, у нас мальчик маленький, когда мы Ярилу поджигали в воде, он упал прям со сходней в воду, его там быстренько вытащили, я вот этот момент описал, а потом решил так, что ладно, ну, вдруг родители будут, прочитают, будут недовольны, я заменил этот плеск на плеск русалок, то есть вплоть до такого. Интересно. А вот когда ты рассказал, что соединил явное и фантазийное, мне прям почему-то хочется сказать навное, но фантазийное будем говорить, вот возникает вопрос, а вообще-то для чего ты стал писать, с какой целью книги-то написаны? Просто выразить свое авторское что-то, свои потребности, либо более глубинный интерес, о котором ты вот начал рассказывать, о том, чтобы показать традиции? Ну, во-первых, на самом деле это все сложно. Как не помню, кто говорил, вот все не могу найти, то ли Бунин, то ли Блок, что он, ну, слова вот одного из них, не помню кого, что я являюсь, я ничего не придумал, я являюсь всего лишь этим рукой и ручкой, которая информацию сверху получает и в бумагу это превращает. Но у меня примерно вот так вот, у меня просто в какой-то момент у меня так бамс, и я начал писать. То есть я год, наверное, думал, как написать книгу. Вот я хочу, здорово, написать книгу. А потом сел и начал писать. И все так пошло, что у меня вот... Причем такие моменты, я не занимался глубоким изучением вопроса, потому что тут либо изучать, либо транслировать. Но когда я написал и стал сталкиваться с некоторыми, так скажем, исследовательскими моментами, я стал понимать, что я вроде-то не знаю этого, то есть я этого не изучал, но информация у меня откуда-то есть. И причем информация-то сходится. То есть, что написано у меня, и что я потом начал читать где-то, вот мне попадаются моменты, и такой, оп, откуда я это знаю? Вот так вот. А какая цель была? Цель была, конечно, опять же, у нас очень сейчас популярно среди подростков фэнтези, сейчас комиксы поднимают голову, очень хорошо развиваются. Но именно фэнтези, оно основано на европейской традиции. То есть это Толкин, это эльфы, гномы, мифология Европы. На русской традиции у нас есть классика, такие как Мария Семенова, вот в этом году с ней познакомился лично, было интересно. У нас есть Ник Перумов, который, в принципе, пишет про эльфов, но у него есть замечательная книга «Я Всеслав». Не знаю, многие ли они знают, я очень советую прочитать Перумова «Я Всеслав», это вообще шикарно. И такое чувство, что книга недописанная, что там она должна была продолжаться, но по каким-то причинам она не продолжилась. А из такого вот фэнтези, которое прям вот основывалось бы прям на Бабе-Яге, на Кощее Бессмертном, у нас есть фэнтези юморное, вот эти вот Белянин, которые высмеивают, ну это такие комедийные образы. Сейчас вот как раз фильм этот вышел, «Последний богатырь», где ну, Кощей вообще просто какой-то придурок. Ну, честно, вот там я в ролик, я не смотрел фильм, я пролистал, там Баба Яга вот, которая такая... И это так обидно было. Причем, как выяснилось, я это выяснил все, когда книга была практически дописана. И книга, этот фильм, они вышли практически параллельно. То есть мы, вот авторы, режиссеры вот этого фильма, и я работали параллельно. Но какие у меня Кощей и какая у меня Баба-Яга, это просто небо и земля. Причем у меня Кощей в первой книге, он таким не совсем далеким выступает, и во второй тоже. Но на самом деле в третьей книге это все объясняется, и тут не все так просто. И вообще вся развязка будет в четвертой. Четвертый он покажет себя в полной красе, во всем своем злодействе, да? Он в третьей уже начал себя показывать, там объясняются некоторые моменты, а в четвертой я пока думаю, как именно, какой именно художественный прием использовать, опять же, из фантастики, но задумки есть, но ничего пока об этом говорить бессмысленно. Ты когда добавлял что-то фантазийное на реальные события, накладывал, как вот эти образы приходили? Они сами собой являлись, либо ты задумывал? Сами собой. Бываешь так, задумывал, как Кощей я пишу, сейчас Бабу-Ягу там пишу там. Это как в потоке, находишься, как серфер в потоке находишься и скользишь. Я, потому что никогда не понимаешь, где, куда ты свернешь и куда это приведет. Причем Книга первая, она очень характерна, именно видно, как скажем, как, ну, не то чтобы я рос как писатель, потому что я себя писателем не считаю, мне надо учиться, работать в этом плане. Но первая книга, она очень показательна. Там первые полкниги видно, как я себя держу за загривок, и именно у меня цель-то была детскую книгу создать. А во второй книге меня уже так понесло, что там уже реальная фэнтези для подростков и старше. То есть, в принципе, книги мои читают детям от 5-6 лет, не все понимают. И это показательно, потому что кто-то-то понимает. Мне пишут родители, говорят, что ребенку 6 лет читали. Он, конечно, не все понятно, но ему интересно. А кто-то не слушает. То есть, и это уже как такой тестер, как лакмусовая бумажка, когда можно проверить, а нормально все там у тебя с ребенком. Книжки Окольникова почитайте. И сразу видно, воспринимает ребенок вот это или нет. Причем, ну, у нас есть примеры, когда ребенок реально это воспринимает. Ну, то, что детям понравилось и показывает то, что книги раскуплены, и второе издание идет, переиздание, и новые пишешь. Да. А вот как реагирует на твое творчество, твое близкое окружение, родственники, родители, близкие люди? Ведь бывает так, что в своем отечестве нету пророка. Вот что у тебя с этим? Ну, друзья мне не читают их. Причем меня так покоробило это даже. Ну, кто-то читает, кто-то нет. Потому что, причем они читают этот жанр. Самое интересное, есть несколько человек, которые жанр читают, а книгу не читать не стали. То есть, ну, не дошли, там тысяча оправданий, и мне так странно. Вот, мама читает очень хорошо, жена тоже читала. В принципе, у меня так, не знаю, тут два лагеря. Кто это, видимо, близко меня знает, они либо считают, что я что-то интересное не могу сказать. Ну, знаете, как пророка нет в своем отечестве, с одной стороны, а с другой стороны, часть вот кто читает, он все так нахвалил, давай еще, что хотим. Занятно, занятно получается. Хорошо, вот мы с тобой поговорили о том, что ты поэт, педагог, тренер, а еще помимо того, что ты здесь перечислил, вот нельзя же все время писать книги, а в то же время нельзя постоянно заниматься чем-то другим, кроме написания книг. Потому что вот педагогическая деятельность – это серьезно. И если ты пишешь книги, то педагогическая деятельность будет тебя отрывать от книг. И если ты тренер, то это тоже серьезно. Вот ты ушел там на несколько дней куда-то в лес или какое-то мероприятие проводить. Поэтому должны быть какие-то маленькие, может быть, занятия, что-то, чтобы разбивало вот эту вот книжную писательскую деятельность. Помимо того, что ты перечислял в самом начале, еще есть какие-то увлечения, занятия? Ну, на самом деле, писательская деятельность это все вот разбавляет. Сейчас я нахожусь в процессе написания такой промежуточной книги, которая не четвертая, называется, как же она называется-то? «Легенды и предания в лесового ключа». А в процессе написания трех книг появилась масса героев, о которых мне интересно рассказать. Плюс от читателей идут вопросы по родителям Ратибор, вообще, почему там мальчик, ну, у меня немножко, для тех, кто не читал, забегу вперед, расскажу. Мальчик, он в процессе приключений своих знакомится со славянскими вот этими праздниками. То есть, по сути, имея таких родителей, такую родословную, какая у него, это тоже в книгах раскрывается, он ничего не знает. Это вот как раз вот в этой промежуточной книге будут описаны причины, почему от него пытались это скрыть. Но это как в сказке, когда вот король приходит во дворец, и его до этого водяной поймал, принеси мне то, чего не знаешь. Ну, примерно так будет. То есть, его пытаются защитить, но, опять же, я ничего не буду рассказывать из наперед. Вот. И сейчас книга вообще для меня является таким разбавителем. То есть, я не сижу целыми днями и пишу. К сожалению, у меня на это не уходит времени. Опять же, являюсь руководителем Гардера, и это небольшой магазин, который мы сейчас назвали издательский дом, но на самом деле это небольшой магазин, где я являюсь руководителем и всем остальным. И, соответственно, большая часть работы – это вот она здесь. Плюс работа сейчас с детьми, она не такая уж явная, потому что мы тут работаем больше на выпускных, на начале учебного года, немножко зимой. Ну и плюс я детей тренирую, рукопашный бой, мечевой бой на мечах, на легких тимбарах. И, соответственно, когда есть свободное время, я пишу. К сожалению, нет возможности уйти в писательскую деятельность так, чтобы я вставал с утра и начинал писать 6-8 часов. Вот это было бы интересно, хотя и сложно, и через какое-то время я бы начал уставать. Но современные реалии экономики, они не позволяют такого. То есть это роскошь для меня сейчас. И поэтому писательская деятельность это все разбавляет. И вот когда уже от всего устаю, я просто сажусь и пишу. И когда входишь в этот поток, в это полутрансовое состояние связи с космосом, ну, по крайней мере, я себя тешу, что это связь с космосом, становится легче, потому что определенный эндорфин вырабатывается, и вообще просто в творчество уходишь, оно энергию источники энергии скрытые открывает, и ты питаешься сам собой и космосом. Но, может быть, это и лучше, что нет постоянной писательской деятельности, потому что есть возможность получить новые какие-то ощущения, представления, что-то продумать. А так бы сидел, сидел, писал, писал, хошь, не хошь, и, может быть, там и наляпал бы где-нибудь. А тут все-таки есть возможность со стороны посмотреть, что-то в голове прокрутить. Ну, конечно, конечно. У всего есть свои плюсы, свои минусы. Тут надо всегда стараться видеть эти плюсы и их вычленять. Получается, вот эта вот книга, дополнение, какое-то приложение к той книге, к основной, но приложение, которое имеет свою историю, свою литературную канву. Достаточно интересно будет ознакомиться, как она выйдет. Эта книга будет предтечей цикла, получается. То есть читать ее можно будет до цикла, а потом уже цикл. Но в процессе он к ней надо будет возвращаться, потому что персонажи будут перекликаться, и некоторые действия в цикле про Ратибора будут понятны только прочитав вот эту дополнительную книгу. И в дополнительной книге я ее так конструирую, что вот мы четыре колыгонных праздника разбираем в цикле про Ратибора, а остальные праздники нет. Я хочу сделать где-то 10-12 глав, которые каждая глава будет раскрывать через сюжет приключений тех или иных героев один из праздников народных. Сейчас вот, например, у нас я начал с Урсалии и с рассказа о маме Ратибора, когда она еще молодой была, 16-летняя, наверное. Русалия не просто так произнесено слово, да? Да, там это праздники с Нет, этими, с русалками я связаны. понимаю, да, просто если мама Русалии, то там, скорее всего, тоже как-то это все завязано. Мама, видимо, не совсем простая. А там и папа там тоже не совсем простой, а бабушка, Прочтете, в общем, наверное, прочтете, да. у нас нет, бабушка, про бабушку вот я скажу, бабушка у него Василиса. Ах, вот как. Все. Да, а вот кто мама, там не совсем понятно. Потому что по книге сразу понятно, что это бабушка, у него там на первых страницах это не так страшно сказать. Бабушка у него Василиса, та самая Василиса. Соответственно, она подумает, кто у него дедушка и про это, кто бабушка. Про бабушку, вот. Про дедушка и про бабушку. Лихо закручен сюжет, с лихо. Ну что ж, скажи, пожалуйста, а вот были когда-нибудь те предложения, или хотя бы так, ну, мысли вслух, а не снять ли нам фильм по этому самому Ратибору? К сожалению, нет, но я об этом мечтаю. Я вот прям вот посылаю в космос Питер Джексон, приди. А почему он? Ну, потому, а кого? Вот тех ребят, которые Викинга сняли? Нет, спасибо. Ну, ты А знаешь. кого? Вот из российских я не знаю. Вот кто из российских реально режиссеров может снять что-то интересное? Потому что те ребята, которые сняли «Викинга», «Коловрата» и «Скифа», ну, я не знаю, ну, «Коловрата» и «Скиф», они, по крайней мере, честно признали, что это фантастика на основе, и, соответственно, не надо тут это с историческими документами бегать. Мы не делали исторический фильм. А «Викинг», они говорят, мы делали исторический фильм. Вот с такими... Нет, спасибо. Ну, ты знаешь, «Викинг», несмотря на всю его дрянь, с моей точки зрения, это знаменательный фильм с точки зрения отмывания денег. Да, Прекрасная сумма, это большая, хорошо. значительная сумма вложена. Это вот уникальный, замечательный проект, который яркий такой, звезда, может сказать, по отмыванию денег в российском кинематографе. Ну, я просто не знаком с этим. Я посмотрел фильм, поплевался и ушел. Идея вообще кинематографа, да, сейчас ребята делают мультфильм, называется «Киберсплав». Вообще здорово. Я не знаю, сколько они в это денег. Они, наверное, себя в это бухивают, потому что сами умеют и делают. Потому что если это заказывать, это таких колоссальных денег стоит. Ну, а кино вообще снять фильм по книге. У нас ведущие топовые фэнтезийные авторы России, они вот без этих сидят. без фильмов. Но с другой стороны, может быть, все-таки боги помогут, и мы действительно выйдем на хорошего режиссера с небольшим бюджетом. В принципе, это можно снять. Сейчас тут вопрос не столько денег, а сколько людей, которым это интересно, потому что спецэффекты, костюмы, это, если делать самим, это немножко другие бюджеты, чем заказывать кому-то. Потому что вот я сейчас слежу за проектом Романа Попсуева, не соврать бы фамилию, «Сказки старой Руси». Они же хорошо в фэнтезийном мире раскручиваются, но причем он себя позиционирует сразу, что я ни с какой идеологией не связан, потому что, как я понимаю, на него сразу налетели вражедные веры, давай язычество делать, потом сразу. И я думаю, христиане на него тоже налетают, и вот он так себя абстрагировал, отстранил от всех религий, что мне вот тоже нравится, и слежу за развитием проекта, но, к сожалению, я не умею так рисовать. Он и пишет, и рисует, и вот это, вот, на мой взгляд, показательный пример, показательный проект. Вот можно посмотреть, как он развивался в течение нескольких лет. Они сейчас достаточно популярны и в Москве, на всех старконах, и мероприятиях, где молодежь, интересующаяся тема, собирается, он популярен. То есть, в принципе, тема Руси развивается, а если это будет еще и развитие Ратибора, мне было бы вообще очень интересно и мультики делать, и кино снять. Эпичное, хорошее, дорогое кино, без примесей различных идеологий ненужных. Хорошо. Ну что же, замечательно получилась беседа. Я предлагаю по нашей традиции пожелать тем, кто тебя слушает, что-то доброе, вечное и красивое. Чаще... А, вот... Как я подписываю книги всем, кто покупает. Друзья, я желаю каждому из вас найти свой цветок папоротника и открыть в себе дорожку «Вещий лес». Доброе пожелание. Ну что ж, друзья, напоминаю, что Народное славянское радио, в виртуальной студии находился я, Алексей Орлов, Александр Окольников. Мы говорили про творчество, про интересные книги. И мне остается пожелать всем добра и посоветовать, послушать, почитать, поискать, поинтересоваться этими книгами и проектами, которые здесь Александр озвучил. И в заключение нашей передачи я предлагаю послушать небольшой отрывок из озвученных уже глав, которые в свое время наш соратник Гриф очень хорошо, на мой взгляд, озвучил. Прощаюсь с вами, желаю всего самого доброго, до новых встреч, увидимся и услышимся. Быть добру! Громовое войско. Громовик, громовик. По поляне раскатывался ропот. Он распространялся быстрее молнии, захватывая и увлекая за собой думы и сердца людей, которые, прекращая свои дела, поворачивались к надвигающимся тучам. «Гроза идет! Ты смотришь, а ливня как будто и нет!» «То непростая гроза, чует мое сердце!» «Как стремительно! Что же сейчас будет?» «Вроде снова темнеет!» Еще не догорел купалец, как поляну вновь окутывала тьма. Словно рассвет испугался, решил обождать грозного часа. Небо резко дыхнуло холодом. Людей словно окутала навалившаяся волна, гнавшая тучи. Уже отчетливо стали слышны раскаты грома, до того угадываемые лишь слабым гулом и свистопляской молнии. «Поступ князя!» Кто-то из собравшихся на праздник прижал кулак к груди и в полной тишине воскликнул. «Слава Перуну!» Вторя грому, по поляне покатилась раскатистая «Слава!» – кричал старый млад, приветствуя грозного бога. Не радостно, но торжественно, как равный приветствует своего князя с горящими глазами и готовностью пойти в бой. Голосили даже те, кто не бывал на праздниках в честь Перуна, нутром чуя за спиной дыхание Нави. Тучи, мчавшиеся чуть ли не галопом, неожиданно резко встали над лесом, словно приструненный, норовистый жеребец, совсем немного не дойдя до поляны. Крики прекратились. Взоры устремились в самый центр зависшей грозы, которая, освещая округу молниями, пока не проронила ни капли влаги. Неспешно, сверкая гривой и своим чудесным хвостом, из самого сердца зарождающейся бури вышел дивный вороной конь,